Глава 10. Пока мы шли по коридору, Джекоби посвятил меня в подробности своего возвращения в квартиру номер 301. Ему удалось посетить ее, не попавшись никому на глаза, и прихватить несколько любопытных бумаг. Артур Брак оставил после себя огромное количество заметок, в основном написанных от руки. Среди бумаг у него на столе лежали описания последних политических дебатов и выжимки из протоколов заседаний мэрии. У него были заметки к интервью с мэром Спейдом и комиссаром Свифтом. Бегло просмотрев эти записи, Джекоби пришел к выводу, что оба они обсуждали грядущие выборы мэра. «Судя по всему, детектив Кейн был прав», — сказала я. «Видимо, Брак был человеком комиссара Свифта в газете». «Похоже, так оно и есть. Теперь понятно, почему Свифт так разозлился, что преступление случилось у него под носом. Это не просто убийство в его городе. Прикормленного им репортера убили, прежде чем вышла нужная ему статья». «Вообще-то складывается впечатление, что мистер Брак еще кое над чем работал». Достигнув конца коридора, Джекоби толкнул дверь в лабораторию. Она со скрипом отворилась, и детектив протиснулся внутрь, мимо блокировавшего ее предмета. На ковер посыпались перезрелые красные яблоки. «Проклятие! Оно опять переполнилось», — рассеянно пробормотал он, проходя под скелетом аллигатора. «Смотрите под ноги. Берите яблоки, если хотите». Я осталась на пороге. По другую сторону двери стоял тяжелый черный котел, полный свежих фруктов. Я толком не ела с предыдущего вечера, но царивший в комнате запах жженых волос и неизвестных химикатов напрочь отбил у меня аппетит. Джекоби пересек комнату, снял пальто и небрежно бросил его на манекен. Достав из карманов несколько уже знакомых мне пузырьков, он расставил их на большой металлической подставке. Вытаскивая все новые и новые флаконы, сквозь которые он осматривал место преступления, он заменял их новыми. В карманы летели и другие артефакты, включая китайскую монетку, четкий маленький пузырек, в котором что-то позвякивало. В какой-то момент я поняла, что мне не уследить за всеми его приготовлениями. Без пальто детектив казался еще более худосочным. Складывалось впечатление, что он состоит из одних углов, от острых скул и до самых пяток. На нем были простая белая рубашка без галстука и коричневые подтяжки. В тускло освещенной комнате его непокорные волосы казались угольно-черными и придавали его вытянутому силуэту сходство с горелой спичкой. «На чем еще работал Брак?» — спросила я. «Пока не знаю, но, думаю, ответ скрывается здесь». Он протянул мне сложенный листок бумаги. Я нашел его под кожаным пресс-папье у него на столе. «Что вы об этом скажете?» Я развернула листок и присмотрелась. «Это карта», — заключила я. «Блестяще. Вы уже вносите неоценимый вклад в это предприятие». «Карта непечатная», — продолжила я. Такое впечатление, что Брак срисовал ее, но довольно аккуратно. «Линия побережья прорисована довольно точно. Мы в самом центре». Я указала на точку, которую Брак отметил Ньюфидлем. «Похоже, карта покрывает около 50 миль вокруг нас. Для улиц масштаб мелковат, но Брак отметил соседние города и границы округа». На своей схеме покойный Артур Брак поставил целую дюжину красных крестиков. Они виднелись по всему городу, причем одни сбились в кучки по 2-3, а другие стояли особняком. Рядом с большинством крестиков аккуратным почерком было написано «РГ», а возле нескольких значилось «РШ». Каждый был отмечен датой. Самые первые крестики появились на карте 3 месяцами ранее, а последние не более чем неделю назад. «Как думаете, что означают эти пометки?» — спросил я. «Именно это я и собираюсь выяснить», — ответил Джекоби. Закончив пополнять запасы в карманах, Джекоби оставил пальто висеть на манекене, а сам вышел из лаборатории в коридор. Я пропустила его вперед, а затем следом за ним прошла в кабинет. Детектив взял пыльную тряпку, лежавшую у грифельной доски, и тщетно пару раз провел ею по поверхности. Размазав меловую пыль, он взял мелок и начал писать. «Начнем с дат», — сказал он. «Озвучьте их, начните с самой ранней». Я назвала самую раннюю дату, 23 октября, затем нашла следующую за ней, а потом еще одну. Озвучив 4-5 дат, я подняла глаза. «Что вы рисуете?» — спросила я. «Записываю даты», — нахмурился Джекоби. «Продолжайте». «Вы пишете на эльфийском?» Он отошел от доски и недоуменно взглянул на нее. «Нет». «Тогда это пиктограммы?» «Что за символ вы написали? Похож на гуся с соломинкой в клюве?» «Это семерка». «О-о-о!» Мы оба посмотрели на доску. Я наклонила голову на бок. «Точно, теперь я вижу, кажется». Протянув мне мел, Джекоби забрал у меня карту. Не говоря более ни слова, мы поменялись местами и продолжили работу. Джекоби озвучил все даты, и я записала их на доске. Всего дат было 12. В среднем они отстояли друг от друга на 5-6 дней. Других закономерностей мы не заметили, и Джекоби перешел к аббревиатурам. «ГИШ», — задумчиво произнес он. «Р повторяется. Что бы это ни значило?» «Что могут значить ГИШ?» «Город и штат», — предположила я. «Это ведь карта». «Возможно. Но к чему тогда эти подписи? Крестики поставлены в разных городах, но в одном штате». «Какие еще варианты?» «Давайте подумаем». «Брак освещал предвыборную кампанию. Может, буквами он обозначил результаты опросов?» «Неплохо. Вот только большинство крестиков стоит за пределами нашего округа, точнее, все они за его пределами. Смотрите. 3 крестика в Браннесбурге, 4 в Кроуле, по 2 в Гленвилле и Гэдстоне, еще один в долине реки Гэт. Это как минимум 4 отдельные юрисдикции с собственным...» Джекоби замер, уставившись на карту. «Что такое?» — спросила я. «Вы что-то поняли?» Глаза Джекоби бегали, не успевая за его мыслями. «Что?» «Нет, ничего особенного. Возможно, вероятно, просто подумалось. Мне нужно выйти и послать телеграмму другую. Вы можете остаться и обустроиться». Когда Джекоби передал мне карту и пошел к двери, я быстро взглянула на потолок. «Пока вы не ушли», — окликнула его я, — «скажите, в этом доме есть еще кто-то, жилец или квартирант?» «Ах, да», — запинаясь, начал Джекоби и крикнул уже из коридора. «Да, полагаю, это так». «Хорошо, мне стоит что-то о нем узнать. А о котором из них?» «О котором? Сколько человек живет в этом доме?» Джекоби снова заглянул в кабинет. Он открыл рот, словно собираясь что-то сказать, а потом снова закрыл его и сосредоточенно поджал губы. «Что ж», — выдавил он наконец, — «в зависимости от того, кого считать человеком и что значит жить». Он натянул свое мешковатое коричневое пальто. «Это сложно объяснить. Хотите, я куплю вам пирог по дороге?» Я всерьез задумалась над тем, кого считаю человеком и что значит жить. Мне все меньше и меньше хотелось оставаться в этом доме одной. «Может, лучше мне пойти вместе с вами?» — предположила я, — «в целях обучения». «Дело ваше, мисс Рук». С этими словами мой начальник направился к выходу, и я поспешила следом. Глава 11. Когда Джекоби купил у торговца 2 горячих мясных пирога, у меня в животе заурчало. Я пуще прежнего обрадовалась, что решила прогуляться и что пекарня находилась как раз по дороге к телеграфу. Пироги оказались немного жестковатыми. Благодаря толстой курочке их было несложно есть на ходу. Джекоби прихватил свой пирог кончиком шарфа и подул на него, чтобы остудить. Ужасно голодная, я не могла больше ждать и съела свою порцию гораздо менее изящно, растеряв половину начинки. Бедная матушка пришла бы в ужас от моих манер. «Итак, нам известно», — вдруг сказал Джекоби, словно продолжая разговор, который до этого шел у него в голове, «что наш преступник бросил бедного мистера Брага с убитой горем подругой, огромной раной в груди и забрал с собой немалую порцию его крови. Судя по всему, кровью дело и ограничилось. Сердце и другие органы на месте, а бумажник и часы по-прежнему лежат в карманах жилета жертвы». «Кто вообще ворует кровь?» — спросила я, вытирая губы. «Кровь ворует больше существ, чем вы думаете. Многих вы бы даже в этом не заподозрили. Кровь весьма ценится во многих кругах и применяется по-разному. Легенды гласят, что в XVI веке одна венгерская графиня даже купалась в крови. Перепуганные крестьяне прозвали ее «кровавой графиней». Думаете, Артура Брага убила венгерская графиня из XVI века? Конечно, нет. Кровавая графиня была человеком, мы же ищем сверхъестественное существо. Однако нельзя не признать, что наш преступник похож на человека. Прежде чем растерзать беднягу Брага, он явно успел посидеть на стуле с ним рядом. Так мы ищем существо в человеческом обличье? Круг поиска это не сужает. Как раз наоборот, мисс Рук, сужает, причем весьма существенно. Мы одним ударом отсекаем немало видов. Кроме того, наш преступник исключительно тяжел или носит очень увесистые башмаки. Тяжелые башмаки? Прошу прощения, я потеряла нить расследования. Он оставил следы, объяснил Джекоби. Разве вы их не заметили? Я вполне уверен, что оставивший эти следы посещал квартиру Артура Брага. Его ауру было ни с чем не спутать. Само собой, это совершенно ничего не доказывает. Перед своей безвременной кончиной Браг мог принять множество гостей, и все же это весьма любопытно. Следы были довольно заметны, уверен. Даже вы не могли их упустить. И все же я их не заметила. Может, вы сумеете их описать? На деревянной лестнице остались глубокие царапины, соответствующие шагам. На ковре тоже. Честно говоря, я удивился, что их не затоптали. Когда мы вошли, полицейские уже осмотрели место преступления и смели все улики, но на лестнице следы остались различимы. Обычные кожаные ботинки не царапают дерево, поэтому разумно предположить, что наш подозреваемый либо очень тяжел, либо носит башмаки из очень твердого материала, например, из стали. Учитывая глубину царапин, я склоняюсь ко второму варианту. «Потрясающе! Наш убийца носит металлические башмаки. Это отдельное замечание. Даже Марлоу придется признать, что это улика». «Само собой, замечание отдельное. Но не стоит раньше времени утверждать, что следы оставил именно убийца. Следы довольно свежие, их явно оставили незадолго до кончины жертвы, однако может оказаться, что они принадлежат нечаянному свидетелю. Обычно феери стараются не привлекать к себе внимания, поэтому, наткнувшись на тело Брага, они не воспылали бы желанием давать показания суровому полицейскому, а вместо этого сбежали бы как можно скорее». «Но вы совершенно, на все 100% уверены, что мы ищем...» Мне все еще было непривычно говорить о причастности мифических созданий ко вполне реальному преступлению. «Сверхъестественное существо». Джекоби ответил на мой скепсис серьезным, укоризненным взглядом. «Ладно, я поняла», — сказала я. «И сколько сверхъестественных существ носит железные башмаки?» Детектив немного подумал. «Пожалуй, сходу я могу назвать 11-12. Удвоите это число, вспомнив, что рыцари Олеберга... была целая дюжина, а призраками они стали, будучи одетыми в доспехи. К несчастью, мы не можем исключить и другие возможности. Еврейские големы, например, созданные из глины. Должным образом закаленная керамика может быть плотной, как сталь». Я с удивлением смотрела на детектива. «Откуда вы это знаете?» — спросила я. «Мне положено об этом знать. Будь я рыбаком, я бы рассказал вам о...» Он замолчал и вдруг задумался. «О рыбе?» — предположила я. «Именно так». Мы дошли до телеграфа, который находился в пристроенном к почтовому отделению узком здании с высокими потолками. Моя мысленная карта Нью-Фидлема постепенно обрастала деталями. Мне было сложно поверить, что всего несколько часов назад я нашла объявление Джекоби на доске в соседнем здании. Этот клочок бумаги стал моим билетом в удивительный мир, который я и представить себе не могла. Джекоби подошел к оператору, и я осталась на почтительном расстоянии, пока он занимался делами. Оператором был старик, у которого недоставало зубов и волос. Джекоби продиктовал телеграмму, и старик повторил записанное. Хотя слов мне было не разобрать, я волей-неволей услышала ритмичное пришептывание. В конце каждого предложения старик говорил «тычака». Сидя на скамье у окна, я наблюдала, как мимо снуют прохожие, а по мостовой время от времени проезжают повозки и экипажи. Я думала о странностях нашего дела, об отсутствии крови в теле Брага, о загадочной карте и подозрительных следах, на удивление, тяжелых сапог. Если Джекоби прав, убийца бедняги казался человеком, но на самом деле был очень старым. Кем? У меня голова шла кругом. Возможно, будь у меня записная книжка в кожаной обложке, которая откидывается вверх, я бы аккуратно записала все имеющиеся сведения, и все бы встало на свои места. Бессистемные улики роились у меня в голове и ускользали, как только я пыталась на них сосредоточиться. «Юная леди!» — окликнула меня женщина высоким гнусавым голосом. Вернувшись к действительности, я увидела перед собой кислолицую даму в модной маленькой шляпке, утопающей в изобилии цветов и лент. Взглянув на моего начальника из-под полуприкрытых век, она заговорщицким шепотом продолжила. «Я терпеть не могу пустые сплетни, но чувствую себя обязанной предупредить вас, как женщина женщину, что мужчина, который вас сопровождает, не самый подходящий спутник. Не знаю, что он вам наговорил, но за ним закрепилась репутация, она подалась вперед, неотесанного чудака». «Дам им спасибо, что предупредили», — кивнула Ян. «Я полагаю, отёсанность несколько переоценивают. Видите ли, теперь я работаю на мистера Джекоби и сопровождаю его по долгу службы». «Вот оно что», — ответила женщина и неодобрительно покачала головой. «Девушке вашего возраста не пристало работать. Вам стоит подумать о замужестве. Вы красавица». «Еще успеете найти хорошего, уважаемого мужчину, который будет о вас заботиться». «Спасибо, мэм, но я предпочитаю самостоятельно себя обеспечивать. Я ценю вашу заботу о моем благополучии, но у некоторых из нас есть дела поважнее реверансов и создания на маленьких шляпах огромных садов». «А может, вы с ним два сапога пара?» — бросила женщина и, фыркнув, поспешила к двери. Я вела себя бестактно, но едва могла сдержать улыбку при виде ярких цветов, которые колыхались у нее на голове в такт ее быстрым шагам. А в такой шляпе гнездо домовика никто бы и не заметил. «Идемте, мисс Рук». Закончив свои дела, Джекоби направился к выходу, не дожидаясь моего ответа. Когда я выбежала вслед за ним на улицу, то услышала какое-то звяканье. Это могло быть что угодно. Лошадиная упряжь или дверная щеколда, но я вспомнила, что мистер Хендерсон упоминал о подобном звуке, донесшемся из коридора в ночь убийства репортера Брага. Звяк, звяк. Это тоже стоило добавить в мой ворох мыслей. Жаль. Женщина в шляпке отвлекла меня от раздумий. «Пожалуй, мне и правда стоит обзавестись записной книжкой, чтобы быть детективом», — заметила я, догнав Джекоби. «Вы не детектив», — ответил он, — «вы ассистент детектива». «Книжка мне в любом случае не повредит», — сказала я. «Пока вы были заняты, я встретила женщину, которая сказала, что мне и вовсе не стоит на вас работать». «Вполне справедливо. Я и сам не уверен, стоит ли вам на меня работать». «Как вы и ответили?» «Должна признаться, довольно грубо». Протянул Джекоби, — «в будущем вам не стоит тратить силы на подобные споры. Мое ремесло многим не нравится». «Но какое именно у вас ремесло?» — спросила я. «Вы колдун? Волшебник?» «Я ведь уже сказал вам, мисс Рук, что все это не по моей части. Я человек науки». «И чем же вы занимаетесь?» «Логическими рассуждениями, дедуктивным анализом, установлением связей между...» «Я не об этом. Я имею в виду другое. Как вы называете людей, которым, как и вам, под силу замечать невидимое?» «Ах, вот что», — сказал он, — «я называю их ясновидцами. Этот термин не идеален, ведь веками так называли всевозможных гадалок и пророков, но он точен и прост. Я ясно вижу. Я ясновидец. Пока что единственный в своем роде. Я искал других, таких же, как я, но не обнаружил никого, кто видит точно так же. В прошлом жили и другие ясновидцы, но современников среди них не было. Такое впечатление, что после смерти одного эта способность переходит к следующему. А почему вам это известно? Откуда вам знать, что сейчас в Китае не живет какой-нибудь парень, считающий себя единственным? Может, еще один живет в Австралии, а другой во Франции? Джекоби вздохнул и замедлил шаг. Я много лет надеялся, что они существуют. У меня были вопросы, я хотел получить на них ответы. Есть очень древние общества, интересующиеся подобными вещами. Они нашли меня. Мне дали ответы, хотя и не все. И я вынужден был за них заплатить. Мне суждено играть древнюю и почитаемую роль, которая намного меня переживет. А почему именно вам? Детектив фыркнул. Это один из вопросов, которые, к несчастью, остались без ответа. «Вы встречались с предыдущим ясновидцем?» Джекоби остановился. Его лицо казалось изможденным, а пасмурно-серые глаза смотрели вдаль. Глубоко вздохнув, он медленно пошел дальше. «Способность может проявиться где угодно и в ком угодно». Следующим ясновидцем может стать как мальчишка с моей улицы, так и старушка с другого конца света. Но вы с ним встречались, да? Кем он был? Несколько шагов Джекоби сделал молча. Это была она, — наконец тихо ответил он. Я предпочту не углубляться в эту тему. И вот он не допускал возражений, я на время подавила свое любопытство. Когда мы именовали еще один квартал, я заговорила снова. «Как думаете, вам по силам меня научить, чтобы я видела сквозь иллюзии?» «Нет», — отрезал Джекоби, даже не дослушав вопроса. «Вероятно, нет. Скорее всего, нет. Как я только что объяснил, это мой уникальный дар. В один момент времени существует лишь один ясновидец». «А вы пытались кого-нибудь научить?» — спросила я. «Может, я и не смогу с вами сравниться, но...» «Можно проверить, сколько я смогу перенять». Джекоби поморщился, но я заметила, что ученый внутри него загорелся этой идеей. «Полагаю, мы можем определить параметры эксперимента, измерить чувствительность в постоянных условиях и при изменении параметров и использовать дополнительные стимулы». Он посмотрел на меня с тем же пристальным вниманием, с которым изучал свои причудливые артефакты и флаконы с загадочными химикатами. Это давало мне надежду, но под его взглядом мне было не по себе. «Мне стоит обдумать эту возможность», — заключил детектив. «Конечно, только в том случае, если я вообще решу вас оставить». Он снова посмотрел себе под ноги. «Должно быть, вам непросто находить все в одиночку», — заметила я. «Если никто не может разглядеть, что именно вы ищете, на помощь вам рассчитывать нечего». «Так и есть», — кивнул Джекоби, а затем остановился как вкопанный. «Но нет, я не совсем один». «Я всегда рада помочь», — скромно ответила я. «Я не о вас, мисс Рук. Но раз уж вы об этом упомянули, кое-кто видит то же, что и я, хоть и не так ясно, и не всегда. Ее зовут Хатун. Не лишне будет разузнать, что она видела в последнее время». Мы направлялись обратно к дому, но тут Джекоби развернулся и пошел по переулку в противоположную сторону. «Она ясновидящая? Но вы ведь только что сказали...» «Нет, она не ясновидящая, она...» «Как маятник, она видит мир тремя способами и переключается между ними. Порой она воспринимает мир как любой обыватель, как вы, например». «Вот спасибо». «Но в другие моменты она видит почти так же, как и я, глядя прямо сквозь чары. Думаю, ее видение не настолько ясное, но ее посещают предчувствия, ее воображение заполняет белые пятна. Воображение у нее хорошее». И все же она часто выходит на след, даже не понимая, кто его оставил. «А третий?» «Третий?» «Третий способ, которым она видит мир». «Ах, да, как бы сказать...» Первый способ предсказуем, а второй показывает мир таким, какой он есть на самом деле. Третий можно назвать непредсказуемым. Он показывает мир таким, каким он не является. Мерещится всякий вздор и безумие. Определенно не самый полезный способ. Порой бывает сложно понять, в каком из этих состояний она находится. К тому же все три способа немного накладываются друг на друга. Как сложно. Она такая. Но Хатун хорошая женщина. Однажды под покровом ночи кто-то стащил все камни с мостовой одного из переулков, примыкающих к Мейсон-стрит. За ночь украли целый переулок, и это в каких-то двух кварталах от полицейского участка. И она помогла поймать преступников? А, лучше. Через несколько дней ее обнаружили с огромным мешком камней, который она тащила в какое-то особенное место в лесу. Одного из полицейских послали расспросить ее об этом. Она улыбнулась, потрепала его по руке и сказала, что все в порядке, потому что череда неудач теперь прекратится. Она несколько недель предупреждала всех, что шестиугольные камни притягивают порчу. Между прочим, искренне переживала за других горожан. Она собственноручно вытащила их камень за камнем и сложила в 6 мешков, которые поставила у всех на виду возле одного из особняков, чтобы потом перенести в безопасное место. Все решили, что камни в мешках остались после окончания стройки. Умно и самоотверженно. Должно быть, она работала, не покладая рук. «А камни действительно притягивали неудачи?» — спросила я. Застенчиво улыбнувшись, Джекоби покачал головой. «Только для городских каменщиков, которым пришлось дважды мастить улицу. Теперь уже восьмиугольниками, по особому распоряжению мэра Спейда. Само собой, я заинтересовался этим делом и провел расследование, и уверяю вас, в тех камнях, которыми улица была вымощена изначально, не было и намека на вредность. Это были просто камни. Она вечно так поступает. Защищает город от демонов, которые царят у нее в голове. Однажды она предупредила меня о заговоре флюгеров. Подумала, что мне не помешает об этом узнать». «Так она сумасшедшая?» Немного помедлив, Джекоби ответил тихо и серьезно. «Хатун видит мир иначе, чем мы с вами. Ее мир гораздо страшнее и полон ужасных опасностей, и все же она решила быть героем, которого нам порой не хватает. Не сосчитать, сколько раз она спасала этот город от чудовища, и неважно, что битвы обычно происходят у нее в голове, ведь это ничуть не умаляет ее отваги. Самые страшные битвы всегда разворачиваются внутри нас». Мы пришли на окраину города. Дома закончились, между городом и лесом остались лишь трава да кусты. Неподалеку от дороги через петляющий ручей был перекинут маленький мостик. Узкая тропинка шла от него прямо в лес. Когда мы свернули с дороги и приблизились к мостику, я первым делом обратила внимание, что ручей замерз. На запорошенном снегом льду валялись сухие листья и ветки. После этого я заметила у мостика сгорбленный силуэт. Женщина ловила рыбу в замерзшем ручье или, по меньшей мере, держала удочку и водила крючком по холодному льду. Железное грузило подпрыгивало на всех неровностях льда и позвякивало, как колокольчик на ветру. «Добрый вечер, Хатун!» — приветливо крикнул Джекоби, когда мы подошли ближе. «Клюет?» Глава 12. Хатун подняла голову и улыбнулась детективу. «Вам ведь прекрасно известно, что рыба не клюет. Ну, я пообещала хоть раз в неделю проверять, не изменилось ли что. Все это, конечно, зря, но лучше уж отморозить себе зад, чем рассердить сами знаете кого. Пускай он и маленький». Она многозначительно постучала пальцем по носу. «Об этом лучше не забывать», — сказал ей Джекоби, а затем повернулся ко мне. «Она дала слово одному троллю. Насколько я помню, она зовет его Хамметом. Когда ей удается поймать хоть маленькую рыбешку, она оставляет ее под мостом для него. И так с начала осени». «Очередная воображаемая угроза», — прошептала я. «О, нет, тролль вполне реален. Это его мост. Он крошечный, но от этого еще более сварливый и вредный. По его вине немало пропавших домашних животных и представителей местной фауны встретили свой конец. Но кошек он любит. При случае даже ездит на бродячем рыжем коте». «Тролль?» — переспросила я. «Серьезно?» «Можете мне не верить, но если хотите остаться целой и невредимой, либо держитесь подальше от этого места, либо заплатите ему за проход». «Хорошо», — сказала я, снова подавляя свой скепсис. «При работе на Джекобе мне приходилось делать это все чаще. Но тролли ведь едят людей. Может, Хаммет и есть наш убийца?» «Интересная мысль. Не могу представить себе взрослого тролля, который оставит тело, не обглодав кости. Мы ведь не выбрасываем апельсиновую мякоть, съедая лишь кожуру». «Что же, до Хаммета он весьма сварлив, но угрозы не представляет. Он бы и рад хорошенько нас пожевать. Но я однажды видел, как он проиграл в схватке с крупным барсуком, так что сомнительно». Он снова повернулся к Хатун, которая сунула удочку под мостик и вышла нам навстречу. Она была на голову ниже меня. Ее седые волосы были стянуты в неряшливый пучок, а покрытое морщинами лицо выдавало многие годы, проведенные под открытым небом. На ней было нагромождение рубашек, юбок и шалей, истрепанных и выцветших до мягких пастельных тонов и унылых серых красок. Она стояла гордо, выпрямив спину, и всем своим видом выражала непреклонную уверенность в себе, благодаря чему казалась величественной, даже несмотря на лохмотья. «Хатун, позвольте представить вам мою новую помощницу, мисс Эбигейл Рук. Мисс Рук будет работать со мной в обозримом будущем. Не стесняйтесь говорить о чем бы то ни было в ее присутствии». Хатун взглянула на меня с подозрением, сделала полшага в одну сторону, затем в другую. В процессе этого она пристально смотрела мне прямо в глаза. Протянула она. «Хорошо. Приятно познакомиться, мисс. Полагаю, вы расследуете то дело в изумрудной арке». Я посмотрела на Джекоби, но его, похоже, ничуть не удивило ни ее поведение, ни точная догадка. «Так и есть», — ответил он. «А откуда вы об этом узнали?» Я хотела, чтобы это прозвучало как вопрос настоящего детектива, но вместо этого с моих губ сорвался лишь восхищенный шепот. «Само собой, она об этом знала», — бросил Джекоби и раздраженно махнул рукой в сторону города. В трех кварталах отсюда десяток полицейских и целая толпа зевак устроили шумную сцену. Если бы не эта мельница, их бы и отсюда было видно. «Думаете, вы такой умный?» — Хатун погрозила детективу пальцем. «Да будет вам известно, я видела гораздо больше, чем парней с жетонами и кучу веревок. Я была там прошлым вечером и заглянула дьяволу в глаза, это уж точно. Полагаю, вы тоже его видели, а? Нельзя ведь не поверить в то, что видел своими глазами. Это не в вашем духе». «Вы его видели?» — удивившись, переспросил Джекоби. «Хатун, вы говорили, что видели убийцу прошлым вечером». «Убийцу?» — теперь удивилась уже Хатун. «Мама дорогая, должно быть так. Я этого не поняла. Кого он убил?» «Брага», — ответила я. «Артура Брага, газетчика. Вы его знали?» «Нет», — покачала головой Хатун. «Бедняга. Но сегодня я замолвлю за него словечко». «Вы ведь еще не говорили ни с Марло, ни с его подручными?» — спросил Джекоби. «Нет, я ничего не говорила ни единой душе. Всю ночь не снимала шали, не хотела, чтобы кто-нибудь нашел меня после увиденного». «Вы прятались в своей шали?» — уточнила я. Хатун плотнее запахнула бледно-голубую шаль, наброшенную на плечи. «В ней меня видят только уличные попрошайки да бездомные. Их опасаться незачем. Они в основном хорошие люди. Что же до остальных? Она не делает меня невидимой, просто скрывает от глаз». Она гордо улыбнулась. Мы с Джекоби переглянулись. «Я же вас нашел», — заметил мой коллега. Хатун многозначительно ему подмигнула. «Ну что вы, детектив, вы же ищете не по правилам». Джекоби снова взглянул на меня. «Мисс Рук, вы сейчас...» «Да, конечно, я ее вижу». Детектив повернулся обратно к Хатун. «Боюсь, ваша шаль не работает», — с сожалением в голосе сказал он. «Так что именно вы видели вчера вечером в изумрудной арке?» «Ой, да какая разница?» Хатун подошла вплотную к нам и оглядела меня с ног до головы. «Юная леди, у вас прелестное платье». «Спасибо, я...» «Где вы живете?» «Ну, я еще не нашла себе жилье, ведь после нескольких часов работы мне было неловко просить Джекоби о недельном авансе. Я как раз ищу жилье». Хатун показала Джекоби язык. «Вот видите, она бездомная, шаль в порядке». Джекоби недоуменно взглянул на меня, но решил не уходить от главной темы. «Хатун, что там с изумрудной аркой? Что вы видели? Опишите как можно точнее». «Что ж...» — она огляделась и понизила голос. Вечер был поздний. Солнце село давно, а фонари на том углу не горели. Им нужно заменить фитили, в том квартале они вечно перегорают. Но луна была почти полной и неплохо освещала улицу. Я вышла посмотреть, не найду ли чего для Хаммета. Он грозит пустить меня в суп, но сейчас холодает, и я волнуюсь за него. Бедняга уже несколько недель кашляет. Я как раз была напротив рынка Чендлерс. Рэй частенько выкидывает кости и рыбьи головы. Когда из здания изумрудной арки раздался громкий звук, я подняла голову и увидела в окне силуэт. Окно было не на верхнем этаже, а на втором сверху. Потом окно скрипнуло, кто-то высунул голову и осмотрел улицу. «Вы рассмотрели его лицо?» — спросил Джекоби. «О, да. Такое лицо мне ни за что не забыть. Он высунул голову, и я увидела злющие глаза и жуткие острые зубы. Он смотрел на улицу, но на мне была шаль, поэтому он меня не увидел. Потом он на секунду скрылся внутри, а затем из окна показалась нога. Он вылез на балкон. В тот момент я попятилась и налетела на целый ящик железяк, который какой-то дурак оставил на улице. Они со звоном посыпались на тротуар, и это чудище залезло обратно в окно и закрыло его наглухо. «Вы точно уверены, что это был не человек, а какое-то другое существо?» — уточнил Джекоби. «Да, это было чудище. В лице ничего человеческого, но вот что странно, одет он был как человек. Я стояла в темноте, а он был высоко, но я все равно разглядела брюки и строгий пиджак. Одежда была обычной, только обувь выделялась. У него были блестящие металлические башмаки. Когда он вылезал из окна, подошвы светились, как раскаленное железо. На балкон он спрыгнул с громким стуком. Я долго стояла в том переулке, думала, может, он вернется, но он не вернулся. Видимо, вышел через переднюю дверь». Джекоби погрузился в раздумья. «Так и было, Хатун, его следы остались на лестнице. Может, вы еще что-то видели?» Хатун сообщила нам, что после этого вернулась домой и больше не видела ни самого чудовища, ни чего-либо необычного. «Но будьте осторожны», — добавила она, — «в последнее время трубы редко поют. Для города это не к добру. Они знают, что-то не так». Поблагодарив Хатун за уделенное нам время и сообщенные сведения, Джекоби протянул ей яблоко, которое вытащил откуда-то из рукава. Покончив с любезностями, мы оставили женщину на замерзшем мосту и вернулись на улицу Нью-Фидлема. Когда мы миновали несколько кварталов, я прервала раздумья детектива. «Вы были правы», — сказала я, — «насчет башмаков. Пускай она и не все поняла, но увидела именно то, что вы и описывали. Башмаки у него металлические. Это ведь хорошо. Мы сузили круг поисков и исключили большинство вариантов». «Да, это так. Вот только это вовсе нехорошо». «Почему?» «Она сказала, что на нем был пиджак». «И это плохо?» «С монстрами все просто, мисс Рук. На то они и монстры, но чудовище в костюме... В принципе, это просто злой человек, негодяй, а злой человек куда опасней». Глава 13. По просьбе моего начальника, изложенное в 13 главе было опущено. Эбигейл Рук. Глава 14. Вернувшись на Авгур-Лейн, мы миновали тихую прихожую. Я все еще избегала смотреть на жабу и прошли по извилистому, выкрашенному в зеленый цвет коридору. Вместо того, чтобы зайти в кабинет, Джекоби открыл дверь в библиотеку. Мягкий свет проникал внутрь сквозь окна в нишах в дальнем конце комнаты, и детектив не стал зажигать лампы. Он принялся вытаскивать книги с полок. Среди них были как массивные впечатляющие тома, переплетенные в кожу, так и тонюсенькие брошюры. «Могу я вам помочь?» — спросила я. Джекоби опустил стопку книг на стол рядом со мной и поднял глаза. «Что? Ах, да, конечно. Для этого ведь я вас и нанял. Вот в этом проходе должно быть несколько полезных изданий. Поищите альманах «Арканум» и сочинение Менделя». Он скрылся за углом, а я подошла к ближайшему стеллажу. При расстановке книг Джекоби, похоже, не обращал внимания ни на название, ни на фамилии авторов. «У вас есть какая-то система?» «Как вы находите нужное?» — громко спросила я. «Мой способ организации прост и практичен», — ответил детектив из соседнего прохода. «Книги расставлены по сверхъестественной силе и цвету ауры. Вы сейчас в бежевой секции. Если хотите, я могла бы каталогизировать и как следует организовать всю вашу библиотеку. В школе я часто бывала в библиотеках. Уверена, я справлюсь за неделю-другую». Голова Джекоби вдруг возникла в самом конце моего прохода. «Господи, ни в коем случае! Нет, нет! Книги расставлены именно так, как мне надо. Не стоит их переставлять. Не потеряйте мои закладки. Да, и не ходите в отдел опасных документов». Он махнул рукой в ту сторону библиотеки, которую скрывали стеллажи. Казалось, стены там были чуть темнее обычного. «И не... может, мне просто отнести эти книги к вам в кабинет?» — предложила я, похлопав по стопке, которую собрал сам Джекоби. «Там вам будет удобнее их изучать». «Превосходная идея! Спасибо, мисс Рук!» Когда в кабинете оказались 11-12 томов и три большие карты, Джекоби решил, что можно приступить к работе. Прежде чем заняться делом, он заглянул в захламленную лабораторию и заварил чайник крепчайшего чая. Выбранный им сервиз совсем ему не подходил. На изящных чашках красовались нежные цветочные узоры и кокетливые завитки. «Надеюсь, вы не добавляете сливки, они у меня закончились», — сказал детектив и переложил несколько бумаг, чтобы освободить место для подноса на углу стола. «Уверена, я обойдусь без них. Спасибо, сэр». «С сахаром месяц назад тоже вышло недоразумение. Несколько кусочков найдется, но они превратились в карамель. Боюсь, термохимическое разложение необратимо, но технически это по-прежнему сахар». Из сахарницы вылезало несколько коричневых, как патока, усиков, изогнутых под странными углами, словно маленький осьминог оцепенел при виде изящной серебряной ложки. «Ничего страшного», — сказала я. «Могу я вам чем-то помочь?» Джекоби уже опустился в пухлое кожаное кресло и принялся просматривать первую книгу из стопки. Ничем не показав, что он меня услышал, он рассеянно разгрыз коричневый сахарный завиток и полностью погрузился в работу. Я неловко сидела напротив него и потягивала чай, с удовольствием предаваясь этому знакомому ритуалу, пока детектив перелистывал страницы и закладывал все нужные места клочками бумаги. Я рассматривала книги и обстановку комнаты. В кабинете было много примечательного, но кое-чего не хватало. На стенах не висело ни единой фотографии, ни единого портрета, ни единого силуэта. Даже в холостяцкой квартире Артура Брага была фотография женщины. Женщины, которую он любил. Женщины, которая любила его. Женщины, которая плакала на улице, когда его не стало. При воспоминании об этом у меня сковало горло. Интересно, что печальнее, когда кто-то оплакивает тебя после твоей кончины или когда нет никого, кто будет по тебе скучать. Мой взгляд снова упал на банку с деньгами для залога, и я перестала жалеть других, решив немножко пожалеть себя. При встрече Хатун напомнила мне, что у меня нет дома, и я задумалась, как бы намекнуть Джекобе о деньгах, пока не сгустились сумерки, и мы не пожелали друг другу спокойной ночи. То ли от крепкого чая, то ли от вынужденного безделья, я сидела как на иголках и ждала, когда детектив наконец оторвется от книги. Налив себе вторую чашку из изящного чайника, я откинулась на спинку стула. На стене что-то блеснуло, и я повернулась, чтобы узнать, что отражает свет. Когда я снова посмотрела перед собой, блеск стал сильнее, словно разрастаясь над поверхностью. Я уставилась на него. В моей голове будто завертелись шестеренки, и я поняла, на что смотрю. Передо мной было лицо, женское лицо, серебристое, полупрозрачное. Вслед за ним появились тонкая шея, а затем и все тело в простом платье. Женщина светилась и казалась совершенно нематериальной. Она вышла из стены, как пловец выходит из бассейна, только от движения всколыхнулась не поверхность у нее за спиной, а она сама. Медленно и грациозно призрак вошел в кабинет. Я замерла и выронила чашку. Мой рот раскрылся, но я не могла произнести ни звука. К счастью, обжигающий горячий чай, пролившийся мне на бедро, вывел меня из ступора. С моих губ все же сорвался звук, впрочем, довольно неопределенный. «Ай-яй-яй!» Это привлекло внимание Джекоби. Детектив сунул мне в руки пыльную тряпку и поднял стул. Я сама не заметила, как вскочила, но мебель вокруг была перевернута. Промокнув горящую, облитую чаем ногу, я посмотрела на полупрозрачный силуэт, который наполовину вошел в стол, чтобы поднять чашку, упавшую на пол. «Если у вас гости», — вздохнув, сказал призрак. «Неужели так сложно предупредить меня заранее?» У женщины были темные глаза с тяжелыми веками, округлые щеки и тонкие черты, обрамленные локонами, касавшимися ее полупрозрачной кожи. Основная часть волос была при этом заправлена за уши, и ртутным водопадом не спадала ей на спину и плечи. У нее была стройная, изящная фигура, и казалось, что она двигается столь же плавно, как дым на легком ветру. С тихим звоном призрачная женщина поставила чашку на поднос и подошла к окну. Сквозь ее полупрозрачную фигуру виднелись покачивающиеся ветви растущей во дворе плакучей ивы. «Как невежливо с моей стороны!» «Дженни, это мой новый ассистент, Эбигейл Рук. Мисс Рук, это Дженни Кавано. Прошу прощения, что я не представил вас раньше, но поймите, мы с мисс Рук сейчас занимаемся вопросами жизни и смерти». «Я понимаю», — с сожалением ответила Дженни. «Полагаю, даже лучше, чем вы сами. Вообще-то мы уже встречались, пока вас не было». «Почти встречались. Как я поняла, вы ей обо мне не рассказывали». «Мистер Джекоби, уж не стыдитесь ли вы меня?» «Ну что вы, конечно же, нет. Я просто об этом не подумал. Вы поладили?» Джекоби снова обратился к книгам, лежащим на столе, и принялся рассеянно разворачивать какую-то карту. Дженни не отводила призрачных глаз от окна. «К вашему сведению, мы не поладили», — сказала она, — «совершенно». «Мы не поладили, потому что леди не подобает водить дружбу с незнакомцами без приглашения приходящими к ней в спальню. Пусть радуется, что я не приняла ее за грабителя». Затем особым тоном, который обычно используют в старых надоевших спорах, она добавила. «Хотя я бы не возражала, окажись она обычным грабителем. Может, тогда, прежде чем вторгаться ко мне, она бы задержалась в спальне напротив и стащила хоть немного хлама, которым вы завалили всю гостевую комнату». «Это не хлам, у меня все разложено по местам». Мои глаза, единственные глаза, которые смотрели хоть на кого-то, бегали между Дженни и детективом, пока те пререкались, как давно живущие рядом соседи. «Точно, ведь для бабушкиного канапе нет лучшего места, чем под грязным брезентом, заваленным раздробленными камнями». «Это рунические камни», — поправил ее Джекоби, по-прежнему не поднимая головы. «Я же говорил, это раритетное и очень древнее писание скандинавских богов». «Правда?» Вот только в прошлый раз вы перевели похабную шутку о группе буйных пьянчуг». «Это они и есть. Скандинавы умели выбирать себе богов. Спешу заметить, в настоящий момент этим раздробленным камням канапе куда нужнее, чем вам или вашей покойной бабушке». Последовала неловкая пауза, в течение которой тишину нарушал лишь шелест страниц на столе у Джекоби. Вскоре мне показалось, что детектив и вовсе забыл о разговоре. Его губы двигались, беззвучно произнося потаенные мысли, которым суждено было остаться между детективом и пыльными документами. Призрачная Дженни стояла на подоконнике и смотрела, как сгущаются сумерки. За серебристым обличьем скрывалась обычная девушка, на вид не старше меня. Несмотря на бахвальство, она казалась усталой и печальной. «Прошу прощения за комнату», — сказала я. «Я не знала». Она чуть повернула голову в моем направлении. «Ничего». «И за чай вы просто... Я не ожидала увидеть вас». «Я знаю, потому я так и поступила». Она спустилась с подоконника, зависла недолго над полом и поплыла к двери. «Милая, если бы я этого не захотела, вы меня и вовсе не увидели бы. Прошлому ассистенту я неделю не показывалась». «Я рада, что вы показались мне. Мне очень приятно с вами познакомиться, мисс Кавано». Она замерла на пороге и оглянулась через плечо. Взглянув на поглощенного работой Джекоби, она снова повернулась ко мне. «Правда?» Первое потрясение уже рассеялось, и теперь она казалась мне не страшной, а любопытной. Смирившись с ее полупрозрачностью и бестелесностью, было сложно найти хоть что-то пугающее в этой прекрасной леди. Я даже завистью представила, какой красавицей она была при жизни. Ее летящее одеяние заставило меня устыдиться собственного скромного платья, зеленый подол которого был заляпан уличной грязью, а юбка залита чаем. Впервые после отъезда из Англии я пожалела, что не выбрала что-нибудь менее практичное с корсетом и лентами. Будь у меня фигура, как у Дженни, я бы точно полюбила наряжаться. К тому же мне не пришлось бы больше переживать, что ко мне относятся как к маленькой девочке. Осознав, что глазею на нее, я протянула руку. «Я очарована вами». Не ответив на мой жест, она развернулась и прошла сквозь дверь. Поскольку дверь была приоткрыта, проходить ей пришлось лишь через ее край. Из коридора она поманила меня за собой. Я взглянула на Джекоби, темные волосы которого торчали из-за края особенно тяжелого кожаного тома с кельтскими узорами на обложке. «О, теперь он несколько часов не закончит», — печально сказала Дженни. «Пойдемте». Я вышла в коридор, и она поплыла к винтовой лестнице. «Вы уже встречались с Дугласом?» — спросила она, поднимаясь. «С кем?» Дженни замерла на середине лестницы и улыбнулась, отчего в ее глазах заплясали озорные искры. «Вы просто обязаны с ним познакомиться».